Глава 22. Пища боевых скриров. Сначала Холрайд смотрел только на скриров, круживших над огромной ареной. Только в подсознании отложилось то, что огромное пространство вокруг заполнено людьми, наблюдавшими своеобразный спектакль. Он отметил, что в полетах стаи огромных птиц есть определенная система. Боевые скриры летали десятками. На спине одного из скриров, составляющих своеобразную эскадрилью, сидел наездник. Остальные летающие чудовища повторяли каждый маневр ведущего скрира, словно самолеты в строю. Внезапно одна из эскадрилий резко спикировала вниз. Только сейчас Холрайд понял, что на арене находились сотни мужчин и женщин, предназначенных в пищу птицам, проходившим обучение участию в боях. Холод сжал мозг, словно металлический обруч. Глаза Холрайда не могли оторваться от ужасного зрелища. На арене шло сражение, жертвы пытались защитить свою жизнь. Одни держали над головой грибообразные щиты, пытаясь поразить или просто отпугнуть прожорливых врагов длинными пиками. Птицы были неплохо натренированы и ловко уклонялись от уколов пиками. И выклевывали из толпы людей словно червяков. Кошмарная атака длилась минуты 4, затем эскадрилья взмыла вверх, унося в клювах и лапах страшный груз. Проследив за полетом, Холрайд увидел, что птицы отнесли несчастных к месту, где располагались птенцы боевых скриров, и начали их кормить. «Они откармливают свой молодняк мясом?» – спросил Холрайд. Старший по яме, казалось, не расслышал вопроса. Крет собирался ответить, но не успел. В голосе Холрайда появилась свирепость. «Невероятно! Хотел бы я знать, что за дьявол выдумал эти дурацкие щиты!» Крет в удивлении раскрыл рот, не зная, как реагировать на поведение новичка. Седой старик угрюмо произнес: «Сначала ты ответь мне». Взглянув на лицо Холрайда, старик осекся. Зрачки его расширились. Потрясенный своим открытием, старший по яме не мог говорить. Затем: «Принц! Принц Инизио!» Он упал на колени, слезы градом катились по лицу. Старик пытался целовать руку Холрайду и бормотал: «Я знал, я верил, богиня должна была прислать помощь. Я знал, что это издевательство над жителями Ганвалейна не может продолжаться бесконечно. Принц Инизио, хвала богине, хвала богине!» Холрайду с трудом удавалось сохранить спокойствие. Мозг переполнялся необузданной яростью, способной разнести на кусочки его тела. До этого мгновения он был способен оставаться холодным и внешне спокойным. Это было спокойствие вулкана, покрытого снежной шапкой, но переполненного бурлящей лавой. Гармония льда и пламени, разума и безрассудства, бога и человека – прославление богини этим стариком нарушило неустойчивое равновесие сознания. Чудовищная, гнусная и лживая истина. Хвала богине? За что ее благодарить? Эту бесстыдную, подлую, похотливую ведьму, эту дьяволицу, жаждущую крови, славы и власти? Эти мысли не были произнесены, но, прозвучав в сознании, погасили волны ярости. Старший по яме узнал в нем принца и поверил в реальность спасения. Вера в богиню может оказать помощь в осуществлении плана. И он спокойно произнес: «Встаньте. Теперь вы, маршал, храните веру живой. Нас ждут нелегкие дни. Богиня Инизия послала меня сюда и наделила божественной силой для борьбы с этим святотатством». Старший по яме поднялся, размазывая слезы, и Холрайд осознал, что этот маршал теперь верно служат своему главнокомандующему. Можно ли также надеяться на остальных смертников? Неужели, маршал, вы не могли изготовить более надежного оружия, чем эти пики? Да и деревянные зонтики не лучшая защита от боевых скриров. Новоявленный маршал выпрямился, на его лице появилось выражение уверенности. Решительно смахнув последние капли слез, он звонко произнес: «Ваше высочество, мы можем делать для наших людей лучшее оружие. Я уже 7 лет здесь и кое-что придумал. Мы готовы испытать на следующей сотне мою идею защиты от скриров. Разрешите показать? Я сейчас вернусь». Маршал побежал в яму, а Холрид с Кредом остались наверху и молча наблюдали за атакой очередной эскадрильи. Страшный спектакль продолжался. Старик вернулся довольно быстро. В его руках был длинный шест с зазубренным наконечником на одном конце и большим крюком на другом. «Смотрите, принц, этот шест длиннее пики, он легкий и крепкий. Мы их можем делать из обычного газового дерева. Когда скрир атакует, то надо крюком захватить его шею или лапу, а другой конец воткнуть в землю. Скрир – птица не очень умная. Даже если скрир ошибется, то он рухнет на землю и раздавит своим телом уколовшего. Потом он поднимется и улетит еще более злым. Один укол пики не убивает такую птицу». Холрид взял новое оружие в руку, попытался имитировать его применение и произнес: «Тот, кто зацепит скрира за шею или лапу, неминуемо погибнет. Но птица не сможет сразу подняться. Другие успеют своими пиками нанести много ран или стрельбой могут пробить толстую кожу на шее. Мы дадим шанс выжить многим. Если ваше высочество не возражает, то я пошлю на арену несколько человек с этим оружием». Холрид ответил сухо: «Только 2. Они не смогут победить сотни птиц сегодня. Время для решительных действий еще не наступило». Он понимал, что богиня может уловить связь исчезновения пта со сменой тактики боя жертв гладиаторов. Когда 2 человека с новым оружием погибли, Холрид улыбался. Рядом с их трупами бились в агонии 4 огромных птицы. Идея новоявленного маршала была полезной. С каждым часом в Холрейде росла уверенность в правильности своих действий. На подготовку к схватке надо еще много времени. Не хватает умения командовать, не все известно об армии Акардистана. Этой ночью надо бежать из резерваций. Каждый час, проведенный здесь, дает богине шанс обнаружить пта. А этого допустить нельзя. Он должен выбраться из этого ада. Ночью.